Глава 35. «То есть ты думала, что мы убили Кристи Келли?» Тон у Авроры был явно осуждающим. Лидия хотела сказать, что знакома с Авророй, да и со всеми жителями Айдо всего несколько суток, поэтому могла подумать о них что угодно, но решила не нарушать хрупкое доверие, воцарившееся в комнате после признания шерифа Пена. Впрочем, это было не совсем признание. Шериф искренне надеялся, что Лидия войдет в их кружок заговорщиков. «Расскажите, что произошло утром 25 мая 1954 года?» — спросила она. «Да вы почти все правильно угадали», — подтвердил шериф. Чарли пошел взглянуть на тело, которое заметил постоялец, и сразу узнал Кристи. Как было ее не узнать? Такая красотка. Но он его сразу же накрыл от любопытных глаз и позвонил мне, а я уже доку Эмори и Филу. «Сразу Филу?» «Конечно, ведь он за ней ухаживал, думал сделать предложение». «Он был влюблен в Кристи?» «Не знаю, не думаю, все-таки для него она была слишком молоденькой и, как бы это сказать помягче, слишком глупенькой. Но Фил мне признавался, что вряд ли сможет кого-то полюбить так, как покойную жену Хезер. Не хранить же ему себя из-за этого заживо. Что скажете? Парень он был еще не старый, женская рука в доме не помешала бы». Это теперь в итоге Фил превратился в пугало. Живет в одной коморке, совсем на себя рукой махнул. А Кристи была красоткой. И характер у нее был хороший, легкий. Если ее направлять, из малышки вышел бы толк. Эдит Келли была бы счастлива, если бы ее дочка вышла замуж за кого-то надежного вроде Фила. Да и с дочкой его, Тори, Кристи хорошо ладила. Но официального предложения он не сделал. Но он раздумывал об этом. Взвешивал все за и против. Сами понимаете, женитьба — это не яблоко съесть. А вы не подозревали, что Фил Дилейни и убил Кристи Келли? Потому что она ему отказала, например. Да что вы за невозможная дамочка, право слово. Вот прицепились к Филу как банный лист. А он вас еще защищал. Нет, Фил не убивал Кристи. Во-первых, надо знать парня всю жизнь, как знаю я. Он и мухи не обидит. Во-вторых, док Эмори установил время смерти. Между 11 часами вечера и 2 часами ночи. Установил так же, как личность погибшей? Нет, время правильное. Тут не подкопаешься. Измерил температуру печени, произвел все расчеты. А весь вечер накануне Фил Дилейни провел со мной. Вот не надо снова на меня так смотреть, дамочка. Не только я могу подтвердить его алиби. Фил тогда не был таким сычом. Он любил повеселиться с друзьями, к тому же у него дома жила дочь-подросток. Так что часов в 10 мы собрались у Фила в особняке, когда Тори легла спать, и до 3 часов ночи играли в покер. Кстати, и док там был. Я сам утром еле глаза продрал, когда Чарли мне позвонил. А Чарли и Аврора Рэмсботом, соответственно, провели весь вечер в своем отеле в компании постояльцев. Значит, никто из вас не мог убить Кристи Келли. А я о чем говорю? Мы решили, что девчонка спуталась с каким-то гастролером, парнем, который проезжал мимо Айду, а она голосовала на шоссе. Я же говорил, что Кристи была без царя в голове. Вполне могла взять и решить свалить из Айду. Они с подружками все время грезили, что станут манекенщицами или кинозвездами. Но этот гад оказался маньяком. Он задушил ее, а потом избил и бросил тело у обочины. Задушил? Никто не сказал об этом ни слова. И в газетах, кажется, не было. Мы умолчали. Специально. Чтобы не лезли психи со всякими признаниями. Но вы все сразу узнали Кристи? Конечно, маньяк бил ее ногами, сломал руку и несколько костей в ногах. По-моему, он взял шпалеру с какой-то оградой и избивал Кристи этой шпалерой. О, Господи! Впрочем, она была уже мертва. Как я сказал, он сразу задушил ее голыми руками. Может, она кричала, а он не рассчитал силу, просто хотел, чтобы девчонка замолчала. Она была, ну, вы понимаете, изнасилована. Извините, что говорю так прямо. Но вы, похоже, дамочка крепкая. Нет, Наверное, он не успел. С живой не получилось, а с мертвой побрезговал. Но он не тронул ее лицо. Что? Да, я к чему веду? Кристи была раздета, но ее сумочка валялась неподалеку, и хотя ее сильно покалечили, лицо совсем не пострадало. Но как же? Мне пришлось, глухо ответил шериф. Мы стояли там впятером. Ро с нами не было, конечно же, и думали, как мы придем к миссис Келли и скажем ей, что нашли тело ее дочери на кладбище. Говорю вам, она бы этого не пережила, а миссис Келли тут все очень любят. Знаете, маленькое место, большое сердце, слышала. У Фила родилась идея представить все так, будто мы нашли какую-то неизвестную, а Кристи вроде как уехала в поисках счастья. Это было несложно. Девчонка была не особо грамотной. Фил легко подделал ее школьный почерк на открытке. А Чарли как раз через пару дней должен был отправиться в очередной вояж. Вот и опустил открытку по дороге. Миссис Келли, конечно, расстроилась, но лучше думать, что дочь ее где-то далеко, и у нее все хорошо, чем... Вот такая правда. Сумочку я забрал себе, чтобы потом от нее избавиться. К счастью, никто, кроме нас, этого не видел, а потом... Ох, я разбил лицо Кристи булыжником. Лидию одновременно восхищал и пугал шериф Пен, носящий имя ее покойного мужа. Очевидно, что он обладал завидным хладнокровием и силой воли, но его стремление защищать жителей Айду порой принимало маниакальную форму. «Думаю, вас все-таки кто-то видел». Пейдж Лундин наблюдал за вами из своего лесного укрытия. Он не знал имени девушки, но видел все ваши операции над телом. Именно поэтому в течение всех этих лет он и не обратился в полицию. Ведь как раз вам он и не доверял. И даже мэру. Вы искали этот дневник, когда забрали все архивы из хижины в участок? Да. Я решил, что его забрали вы. Иначе как вы догадались? «Клянусь, дневника у меня нет и никогда не было. Просто догадалась. Было слишком много совпадений, и вы ошиблись, придав этому делу такую шумиху. Безымянная могила с портретом, туристы, сувениры. Весь город твердил о девушке с зеленой сережкой, главной достопримечательности Айду. Если бы этого не было, я бы вообще не узнала об этой истории». Тут и правда ситуация вышла из-под контроля. Признался Пен. Это тоже изначально была идея Фила. Создать какую-то ложную улику, которая уведет следствие в неизвестном направлении. Если бы мы просто забрали все вещи, обезобразили труп, рано или поздно полиция штата или федералы могли бы провести повторное дознание, задаться вопросом, не пропадал ли кто в городе или окрестностях. Фил сказал, что нужен какой-то яркий, необычный штрих. Он же все-таки год в колледже проучился. Там о таком рассказывают. Кристи не носила серёг, у нее даже уши не были проколоты, пользовалась клипсами. Вот Фил и достал парочку сережек с зеленым камушком. Он купил их по случаю в Кливленде для Тори на ее 13-летие. Хотел сделать сюрприз. Она давно ныла, что хочет проколоть уши. Ничего особенного, позолота и зеленая шпинель. Купил в галантерейном отделе за наличные. Для правдоподобия мы одну сережку выкинули. Фил оказался прав. Вначале все долго прочесывали кладбище в поисках второй серьги и других личных вещей жертвы. Потом, когда уже дело забрала полиция штата, они стали идти по следу сережек и совсем сбились с толку. Фил изобразил серьгу на портрете. Он и так был не похож на Кристи, но теперь и вовсе никому не пришло в голову искать между ними что-то общее. Ну а потом... В дело вступили добрые жители Айду. Именно. Я люблю свой город. Конечно, все проголосовали за то, чтобы похоронить девушку на нашем кладбище за городской счет. Мы даже считали это справедливым. Хоть Кристи и не упокоилась на семейном участке Келли, но все же осталась с нами. Но ведь потом началась вся эта свистопляска. Камень, исполняющий желания, сувениры. Фил не дал установить палатку рядом с кладбищем. Очень благородно. Но вы допустили, что сама Эдит Келли стала зарабатывать на росписи чашек, на которых... Господи, вы хоть представляете, что случится с бедной женщиной, когда она теперь узнает всю правду? Конечно, печально кивнул Пен. Именно поэтому вы никому ничего не скажете.